Я думаю, это рассказ об аде. Вариант временной петли, когда вы раз за разом проделываете одно и то же. Экзистенциализм, крошка. Вот какова идея. Прям-таки Альбер Камю. Есть также гипотеза, что ад — это другие люди. Мое мнение, им может быть вечное повторение одного и того же.